Мозговой штурм. Комната совещаний рассчитана на большой полноценный экипаж. Сейчас, когда в ней находились только четверо, она казалась пустой. Я обвел взглядом товарищей. Эрнадо, мой наставник в воинском искусстве, бывший сержант, а ныне лейтенант императорских ВВС планеты Тар. Развалившись в удобном мягком кресле, в накинутом поверх комбинезона свободном электролизованном плаще, он выглядел бы более чем мирно, если б не корявые шрамы на скуле. Ланс, единственный курсант, уцелевший из 230-го выпуска офицерского корпуса Тара, получивший орден верности, высшую награду своей планеты, и лишенный звания за решение прервать обучение и отправиться со мной в бесконечный полет к Земле. Редрак Шолтри, один из лучших пилотов планеты Дальедо, пират, мошенник, и после сеанса гипнокодирования мой охранник по неволе. Экипаж. Два друга и один недовраг. Люди по самым разным причинам, решившие помочь мне в поисках Земли. Молчание затягивалось. Наверное, у всех было что сказать, но правила устава и неписанные законы корабельной этики требовали первого слова от капитана. «На моей планете, — начал я, — на той самой, которую мы так успешно ищем уже 2 года, есть понятие мозгового штурма. Суть его проста. Говори любой вздор по интересующей проблеме, а потом разбирайся, не сказано ли случайно что-то умное». «Ты всегда так и делаешь», — буркнул Эрнадо. Наш давний уговор избавлял его от излишней почтительности. Ланс кивнул, молча соглашаясь то ли с Эрнадо, то ли с моим предложением. Редрак заерзал в кресле. «Я хотел бы вначале получить больше информации, капитан. Поговорить с мальчишкой, он спит», — твердо возразил я. «Мальчик целую ночь провел в лесу, под проливным дождем. Ему надо отдохнуть. Можно и разбудить, ничего страшного не случится. Лишняя сентиментальность. Отставить, Редрак!» — оборвал я его. «Мальчишка с моей планеты, понимаешь? Я за него отвечаю. И пока остаюсь капитаном на корабле, он будет здесь гостем, а не пленником». «Я не совсем уверен, что мальчик действительно с Земли», — не сдавался Редрак. «Мы с Лансом проверяли все его слова на детекторе лжи. Тебе ведь знакомо это устройство?» — съязвил я. Редрак замолчал. Удовлетворившись этим, я продолжил. «Итак, что нам известно? Мальчика зовут Даниил, ему 11 лет. Это земное имя?» — быстро спросил Редрак. «Земное. Не самое распространенное, но...» «Он живет в городе Курске. Это земной город, Редрак. Я бывал там проездом и даже помню улицу, которую назвал мальчик». Редрак удовлетворенно кивнул. Эрнадо ухмыльнулся. Он откровенно забавлялся усердием, с которым Шолтри пытался разоблачить подозрительного пришельца и отвести от меня малейшую опасность. Что поделаешь, если Редрак Шолтри почувствует личную вину за случившееся с кем-нибудь из экипажа несчастье, в его подсознании сработает мина замедленного действия. Гипнотический приказ активируется, и бывший пират умрет. Что он находится не на земле, Даниил не предполагал. По его словам, он помнил только, что заблудился в лесу, попал в какое-то болото и очень долго выбирался оттуда. Потом стемнело, он шел через лес, не останавливаясь, потому что было очень холодно и лил дождь. Даниил заметил, что деревья вокруг странные, но значения этому не придал. Потом, наткнувшись на корабль, решил, что это завод или станция космической связи, нашел люк и принялся в него стучать. «Удивительная история», — саркастически заметил Редрак. «Заблудился на одной планете, нашелся на другой. Шел через лес, раскинувшийся на полконтинента, и набрел на единственный в этом мире звездолет. Причем именно в тот момент, когда защитные системы выведены из строя, а капитан уснул в шлюзе и может услышать стук. Постучаться в люк звездолета — это ж надо додуматься». Я хотел было дернуть Шолтри, но меня опередил Ланс. «Недоверчивость — штука полезная, Редрак, но если ты не веришь мальчишке, Выскажи более логичную версию. Редрак пожал плечами. — С удовольствием. — Начнем мозговой штурм с меня, капитан? Я кивнул. Версия первая. Мальчишка не землянин и вообще не человек. Это существо, назовем его так, владеющее телепатией и способно перестраивать свое тело. Оно вытащило из памяти капитана все необходимое для имитации земного ребенка и проникло в корабль. Существо притворяется землянином, потому что это родная планета капитана, первого, кто встретил Симу на корабле. Существо приняло облик ребенка, потому что это усыпляет нашу бдительность, или же ему просто не хватает массы для имитации взрослого человека. А после того, как существо нас всех сожрет, массы у него хватит для имитации бегемота, серьезным тоном подхватил Ланс. Чушь, Редрак. Подобное сверхсущество сразу разделалось бы с капитаном, затем со мной. Сейчас оно заканчивало бы переваривать вас с Эрнадо. К тому же мы проверили мальчишку кибердиагностом. Никаких отклонений в организме нет. Те остатки диагностической аппаратуры, которые уцелели на корабле, ничего серьезного не выявят, неожиданно пришел на помощь Редраку Эрнадо. Первая причина гораздо убедительнее. Полуразумный хищник напал бы сразу. Разумное существо придумало бы более стройную версию. Хорошо. — легко согласился Редрак. — Версия вторая. Мальчик — местный житель, опять-таки владеющий телепатией. Аборигены заслали его, чтобы овладеть кораблем. Возможности у него невелики, сил наших он не знает. Вот и ждет, пока мы утратим бдительность. На этот раз возражений не последовало. Но и поддержки Редрак не дождался. — Твои версии кончились? — поинтересовался я. Знаешь, на Земле ты стал бы неплохим сценаристом фильмов ужасов. Ланс? У меня лишь одна версия, слегка смущенно начал тот. Наверное, слишком доверчив, но, по-моему, мальчик не врет. Дело в том, что, согласно теории гиперпространства, возможны самопроизвольные проколы четырехмерного континуума. Короче, мальчик действительно с Земли. По естественным причинам возник гипертуннель, перебросивший его на эту планету. «Слишком уж дикое совпадение», — презрительно возразил Редрак. «Мальчик попал туда, где находится единственный во Вселенной землянин, покинувший свой мир». «А ты знаешь, что теория гиперпространства не разработана до конца?» — с неожиданным жаром возразил Ланс. «Капитан мог сыграть роль катализатора переноса, живого маяка, на который наводился гипертуннель. Мальчик попал туда, где есть крошечная частица Земли». Я засмеялся, сказал, обращаясь к слегка смутившемуся Лансу. «Слушай, твоя версия вполне правомерна. Я просто восхищен двумя новыми именами, которые сейчас получил. Живой маяк и крошечная частица Земли. Куда лучше, чем игрушечный лорд, верно?» «Катализатор переноса тоже неплохо звучит», — задумчиво произнес Эрнадо. Ланс покраснел до корней волос, пробормотал. «Я же образно!» Пристав в кресле, я пожал ему руку. «Мир, пилот, извини, честно говоря, твоя версия мне очень нравится». «Эрнадо?» Мой бывший инструктор достал из кармана коробочку со стимулятором, отправил в рот пахнущий цитрусами шарик, тихо произнес. «В случайный гиперпереход я не верю. Если уж высказывать сумасшедшие версии, то вот одна. Даниил — действительно мальчик с Земли, но умеющий усилием воли переходить через гиперпространство. В космосе ходят легенды о таких людях. Тогда наш капитан действительно мог сыграть роль маяка». «Это лишь легенды», — с сомнением сказал Ланс. «Из разряда живых планет и озер бессмертия. Такие трюки были не под силу даже сеятелям и их врагам». «Возможно. Вторая версия будет реальнее». «Спасибо, что предупредил», — буркнул Редрак. «Она соединяет в себе предположения Ланса и Редрака», — невозмутимо продолжал Эрнадо. «Я начну издалека». «Как получилось, что мы вышли из промежуточного гиперпрыжка возле этой планеты, а не в районе Схедмана, куда направлялись?» «Флуктуация поля», — с досадой ответил Редрак. «Такое случается, хотя и редко. Очень редко. Тебе это известно лучше меня. Продолжим. Что делал на орбите планеты пиратский корабль? Здесь для него нет никакой поживы. Скрывался от патрульных крейсеров сектора, предположил Ланс. Тоже возможно. Но зачем он атаковал наш звездолет? На полицейский крейсер мы не похожи, но и на легкую добычу тем более, что и подтвердил бой. Ты хочешь сказать, вступил я в разговор, что против нас идет война? Война или жестокая игра, как угодно. Мы искали Землю 2 года, капитан, и большей частью эти поиски напоминали экскурсию по малоисследованным районам космоса, прыжок к звезде спектрального класса Солнца, проверка планет, еще 2-3 прыжка и возвращение на ближайшую обитаемую базу, ремонт, заправка, отдых. Но за последний месяц ситуация изменилась. Карантин на ледовом куполе. Некачественное горючее, проданное на оранжевый. Отказ в ремонте корабля 6-й и 14-й космобазами. Полицейский штраф за сверхнормативное излучение двигателей. «Ты хочешь сказать, — с тихой яростью произнес Редрак, — что все неприятности начались после моего появления на корабле? Не так ли?» Эрнадо выдержал его взгляд. «Верно. Из-за твоего появления на корабле, но вовсе не из-за тебя самого. Подобный массированный нажим тебе просто не под силу. Скорее, ты действительно навел нас на след Земли, и кому-то это не понравилось». Наступила тишина. Я с трудом заставил себя заговорить. «Эрнадо, ты ошибаешься. Кому повредит, если мы найдем Землю? В галактике десятки тысяч обитаемых миров, торгующих и враждующих между собой на всех ступенях развития, от деревянного плуга до гиперпространственных звездолетов. Кому помешает еще одна планета, не самая цивилизованная, не самая сильная и даже не самая красивая? Кто будет нам мешать?» «Не знаю, капитан, но я чувствую нажим, и он все усиливается. Начиналось с мелких неудобств, а кончилось космическим боем, и мальчик — лишь очередное звено в цепи». «Очередное мелкое неудобство», — попытался пошутить Редрак. «Надеюсь, что так. Я думаю, Ланс прав, и Даниил действительно с Земли. Допускаю, что сам он не подозревает о случившемся, но появился он у корабля не случайно. Его доставили с Земли, во сне или под парализующим лучом, похитив во время прогулки в лесу. Гиперпространственный туннель выбросил бы мальчишку в любой точке планеты, так что с ним наверняка были сопровождающие на катере. Даниила высадили возле нашего корабля. Задали направление движения под легким гипнозом. И проконтролировали дальнейшее, пользуясь тем, что наш корабль после боя ослеп и оглох. Переброска катера через гипертуннель. 10-15 тонн массы, — вслух прикинул я. Ты представляешь, сколько энергии на это уйдет? Дешевле нанять эскадру кораблей для нашего уничтожения. Чем может нам навредить 11-летний пацан? — Скажи честно, Серж, — тихо спросил Эрнадо, — когда ты поговорил с мальчиком, узнал, что он с Земли. Тебе не захотелось бросить поиски? Вернуться на Землю через гиперпереход, увидеть родных и друзей, зажить прежней жизнью, но с новыми знаниями и возможностями. Я до боли сжал кулаки. Эрнадо попал в точку. «Ностальгия — наша общая черта», — задумчиво сказал Эрнадо, — «и разбудить ее несложно. На тебе решили испробовать еще одно оружие, психологическое, вполне гуманное». Я покачал головой. «Гуманное оружие меня не возьмет. Я не откажусь от поиска. В таком случае Даниил тоже окажется при деле. В его подсознании могли ввести кодированный приказ взорвать реактор или убить тебя, если ты не решишь возвратиться на Землю». По спине прошел ледяной холодок. Спящий в моей каюте мальчишка мог внезапно обернуться смертельным врагом. Беспомощный ребенок, которого я отмывал и перевязывал час назад, вполне мог стать опасным противником, если в его сознании проявится гипнотический приказ. «Такое впечатление, Эрнадо», — произнес я, — «что для своего мозгового штурма ты собрал все наше серое вещество. Не знаю, чья версия ближе к истине, но действовать придется, исходя из твоей». Редрак удовлетворенно кивнул. Ланс отвел глаза. «Первое. Все расходятся по каютам. Для меня и Ланса сон 6 часов, для Эрнадо и Редрака 4. Надо отдохнуть». Возражений не последовало. Эрнадо и Редраку через 2 часа после сна подготовить наблюдательные системы звездолета и один из боевых катеров. Мы с Лансом и мальчиком совершим небольшую экскурсию по планете. Редрак поморщился. Второе. В общении с Даниилом придерживаться версии Ланса. Мальчик не должен знать, в чем его подозревают. Опустившись на ближайшей развитой планете, мы переправим его через гипертуннель на Землю. «Если сможешь оплатить гиперпереход», — пессимистично заметил Эрнадо. «Ремонт корабля сожрет остатки нашего кредита. Третье. До тех пор, пока поведение мальчика адекватно и он не предпримет враждебных действий, Даниил становится членом экипажа корабля, юнгой или кадетом, как угодно». Редрак страдальчески покачал головой. «Мой третий приказ был рассчитан именно на него. Теперь дельедианец вынужден охранять жизнь мальчика как свою собственную. На этом все. Отдых». Я поднялся из кресла. «Капитан, переведите мальчика из своей каюты ко мне или к Эрнадо», — безнадежным тоном попросил Редрак. Я с сочувствием посмотрел на него и успокоил. «Он останется со мной, но твоей вины в этом нет. Ты меня предупреждал, так что твой психокод не активируется, даже если Даниил придушит меня во сне. Спокойной ночи». В каюте было темно. Лишь на терминале компьютера мерцал желтый огонек. Я старался идти бесшумно. Апартаменты из 4 комнат на корабле полагались лишь капитану. Все остальные довольствовались однокомнатными каютами. Открыв дверь в спальню, я без особой надежды на успех прошептал: «Ночник, слабый свет». Над кроватью разлилось бледное розовое свечение. «Молодец, Редрак. За ремонт осветительных устройств отвечал именно он». Даниил спал, обхватив обеими руками подушку. Скомканное одеяло валялось на полу. «Интересно, как можно сбросить во сне электролизованное одеяло? Наверное, нужен большой опыт борьбы с обычным». Я осторожно укрыл мальчишку. Тонкое одеяло словно парило в воздухе, едва касаясь маленького тела. На коже поблескивали полоски защитной пленки, прикрывающей многочисленные порезы. «Спи, малыш», — прошептал я. «Спи, Данька». Если в его сознании действительно заложена кодированная программа, то я найду человека, отдавшего приказ, и убью его. Если же никакой программы нет, то я убью того, кто бросил полуодетого ребенка посреди инопланетного леса. Мы, земляне, очень жестокие люди. Я провел ладонью по мягким, взъерошенным волосам Даниила. Вот он, счастливый человек. День назад Данька был на земле, дышал ее воздухом, шел по нормальному, доброму лесу. Через неделю он окажется там снова. Для меня дороги на землю нет. Я достал из стенного шкафа чистое белье. На цыпочках вышел из спальни. Ненужная предосторожность. Мальчишку сейчас не разбудит никакой грохот. Усталость плюс таблетка снотворного — очень надежная смесь. Постелив себе на кушетке в кабинете, я прошел в душ, постоял несколько минут под прохладными струями, насухо вытерся и, не одеваясь, через пару минут с наслаждением вытянулся на чистой постели, прошептал, чувствуя, что погружаюсь в сладкие глубины сна. Сигнал на пробуждение через 5 часов 40 минут. Таймер включен. Таким же шепотом отозвался сервис-блок у изголовья. Уже засыпая, я с раскаянием подумал, что так и не принял участие в мозговом штурме и не высказал собственную сумасшедшую идею, до сих пор вертевшуюся в голове.